Правда, заметив меня, они как-то мгновенно успокоились и встали на ноги, подойдя к нам уже как люди. Кажется, им было даже немного стыдно за эту сценку. Круто они тут развлекаются. И по внешности этих людей было прекрасно понятно, кто они такие. Фамильное сходство налицо. Папочка, мамочка, выглянула из-за моей спины Урарака. Почему вы здесь? Хех, когда мы увидели, как ты стараешься там, на фестивале, то мы были просто обязаны прибежать сюда. Мы должны отпраздновать твои успехи. Третье место в турнире. Ты же получила медаль. Но, мы думали, что твой сосед по квартире. Родители Ачика настороженно посмотрели на меня. Я тут не живу. Сразу же открещиваюсь. Просто заглядываю иногда к подругам. Отступаю в сторону, пропуская вперед девчонок. Здравствуйте. Вежливо поклонилась демонетка. Я Мина Ашида, это я живу здесь с Ачика. Вот как, улыбнулся отец. Кстати, кто-то говорил про отпраздновать. Опомнился я. Да, прошу простить, меня зовут Изуку Мидория. И если планируется праздничный ужин, то, когда Изуку приходит, он всегда готовит, пояснила Ачика. И получается у него просто божественно, воодушевилась Фяшида. Но, если вы хотите поучаствовать, то это можно обсудить. Решил я пойти на уступки. Родители Ачика были немного ошеломлены, но, в целом, настроение у них было определенно благожелательное. Может, это не так уж и плохо, что они появились. Правда, это значит, что тройничок отменяется. Не думаю, что будет уместно предлагать старшим представителям семейства Урарака поучаствовать в оргии. Глава 29. Героический выходной. Урарака-старшая изумленно наблюдала за моей готовкой. Еще минуту назад она стояла тут с таким гордым видом, мол, посмотрит, что этот молокосос умеет, и теперь только недоуменно хлопала глазами, не понимая, как такое вообще возможно. А я просто готовил как привык, выделывая всякие фокусы. Учитывая, что это должен быть праздничный ужин, я решился использовать побольше продуктов и состряпать больше блюд, тем более, что и людей за столом будет больше. Как? В шоке пробормотала женщина. Тут на кухню заглянул отец Сычика. Ну что, ха-ха, покажешь парню, как действительно нужно готовить. Весело обратился он к жене. И тут такое же покровительственное отношение, будто этот парень ничего не умеет. Женщина лишь беспомощно посмотрела на мужа, открывая и закрывая рот, но не в силах подобрать подходящие слова. Ведь я уже установил свою абсолютную власть на кухне, оставив ей роль девочки на побегушках. Чья помощь, все равно, не нужна шеф-повару, и остается женщине только стоять в сторонке и смотреть, как готовит настоящие профи. Ау, вот оно как! Впечатлился мужчина, оценив обстановку. Скипетр власти, в простонародье, лопаточка для жарки, заплясал в моей руке. С родителями Ачика повышается уровень сложности. Я не знаю их вкусов в еде, хотя, спросить заранее не помешает. В общем, как и хотел, готовкой я занялся сам. Мать Ачика просто присматривала за мной и, кажется, прикидывала, сможет ли она чему-нибудь у меня научиться, если отбросить позерство. Через некоторое время, когда большая часть блюд уже была почти готова, все начали приходить на запах. И, конечно же, были расспросы. Значит, он парень одной из вас. Милая, он твой. Невинно поинтересовалась Урарака-старшая. Девчонки как-то неловко притихли. А с чего ты? Ни один парень просто так не станет приходить в гости к девушке, чтобы начать готовить на ее кухне. Только если они встречаются. Уверенно заявила женщина. Что? Опешила Зефирка. Пфф. Зафыркала Мина. Поскольку я поддался любопытству и оглянулся, чтобы наблюдать реакцию девчонок, они этим воспользовались. Урарака с мольбой во взгляде посмотрела на меня. Что же касается меня, то родители девушки мне понравились. Ну, как люди. Они хорошие. На самом деле это весьма непростой вопрос, заявил я. У Ашида глаза заблестели в предвкушении. Демонетка явно рассчитывает, что я выкину что-нибудь этакое. Непростой, верно. Ведь в действительности я просто жертва этих коварных интриганок. Они договорились и теперь обе заявляют, что я их парень. Уверен, на самом деле все ради еды, чтобы заставить меня для них готовить. Ну, Изуку, ты же знаешь, мы тебя любим. Подыграла мне Мина приторно-сладким голоском. Видите, разве я могу им отказать? Очевидно, женщина восприняла все это как шутку и развеселилась. Не похоже, чтобы она всерьез восприняла информацию о том, что ее дочь состоит в полигамных отношениях. Ох, как же вкусно пахнет! Чуть ли не простонала Ашида. Вы ведь все в одном классе учитесь, да? Уточнила Урарака-старшая. Ага, мы видели всех вас на турнире. И вы все хорошо постарались. Спасибо, мамочка. А ты? Включился в разговор мужчина. Мидория-сан, и правда такой сильный. Тогда ты одним ударом разбил целую скалу льда. О, это просто мое хобби. Спасаю людей из неприятностей. Пожимаю плечами. И попутно собираю готовые ингредиенты в последнее блюдо. Уже готово. Готово ведь. Облизывается демонетка. Bon appétit, mes amis. Что-то тянет меня на французский в такие моменты. Пустой стол практически мгновенно превращается в праздничный, заполненный различными блюдами, а также напитки. Чай, сок, маленькую бутылку вина, спрятанную в глубине холодильника, я доставать не стал. Надеюсь, это не тревожный знак и мои девочки не превращаются в алкоголичек. Но, в любом случае, пока я подставлять их перед старшими не буду. Урарака-старшая попробовала еду и чуть ли не заплакала. «Дорогая, что такое?» Забеспокоился ее муж. «Девочки, вы все сделали правильно», выдала она немного погодя. «Такой талант нельзя упускать. Нужно обсудить условия помолвки. Мамочка». Зефирка выпучила глаза. «Ну, не стоит так спешить», проявил благоразумие отец девочки. «А если его уведут, пока мы бездействуем?» Впрочем, было видно, что женщина шутит. Только это такие особые шутки, с намеком. В целом же ужин прошел вполне мирно, в уютной компании. С родителями Ачика было на удивление легко общаться и чувствовалось, что они готовы прямо из кожи вон лезть, если потребуется, чтобы поддержать дочь. Но, при этом они старались быть аккуратнее, чтобы не утопить девочку в своей заботе, как некоторые родители. Уже ближе к вечеру мне оставалось пойти домой без счастливого тройничка. Предупредил девчонок, что на выходных я буду занят. Они расстроились, естественно, но для себя девушки тоже дела нашли. Ашида собиралась съездить домой к родителям, а Ачика, ну к ней сами родители приехали. В любом случае, впереди у меня еще целые выходные. Выходные, которые я решил провести с матерью. А это значит, что если дело не дойдет до инцеста, у меня целых 3 дня, включая сегодняшний, не будет секса. Это уже и не выходные, получается, а какое-то тяжелое испытание. Вдобавок, еще нужно отсортировать все предложения от профи, а их там тысячи. И, тем не менее, настроение у меня было более-менее хорошее. По возвращению я предупредил Инка о своем приходе громовым хлопком, прежде чем подойти к двери. На этот раз я успел открыть ее раньше, чем мама. Она только подошла и сразу встретила меня семейными объятиями. Я даже не стал опошлять этот жест, хотя это была прекрасная возможность пощупать ее аппетитную попку. «Сделать тебе массаж». Инка не отказалась. Только сперва я ее накормил и только потом приступил к эротическому массажу. Даже интересно, она все еще думает, что это простой расслабляющий массаж или уже все поняла. Вроде должна была. Но сегодня это было неожиданно трудно. В голове сплошные пошлости. Девчонки меня слишком разбаловали, предоставляя свои дырочки по первому требованию. Теперь же я себя будто не в своей тарелке чувствую. Пока разминал мышцы Инка, так и хотелось запустить руки ей под одежду и пощупать напрямую. Гормоны. Тем не менее, сегодня я обошелся простым массажем, если это можно так назвать. Мои навыки в этом деле улучшались, как чисто практически, так и в уровне. Когда же я закончил, мама была вся красная. Пока я промолчал, но от меня также не укрылось, что в паху у нее стало немного влажно. Похоже, время пришло. Завтра, после прогулки в океанариум, я попытаюсь зайти дальше. А пока, подхватив Инка на руки, я отнес ее в спальню и уложил в кровать. Когда придет в себя, сама разберется, спать так или переодеться. Сам я тоже решил отдохнуть. Правда, не удержался и часов до 3 ночи просидел в интернете, просматривая видео с канала блогеров-злодеев. Может быть, мне удастся как-нибудь поймать их на деле и увидеть Ла Браво. Честное слово, этот закадровый голос безумно интригует. И нет, я не запал на ее голос, это чистое любопытство. Что мы будем делать сегодня, великодушный? То же, что и всегда Ла Браво. Совершать преступления. Плагиаторы. Но, это было забавно. И, все же, К полуночи я лег спать. Сон пришел не сразу. Перед этим я еще некоторое время продумывал завтрашнюю прогулку. И что может произойти после? Разумеется, почти сразу планирование превратилось в обычные эротические фантазии. Наверное, поэтому и сон был таким приятным. Я даже проснулся позже обычного и при этом не сразу понял, что уже проснулся. Ведь когда я только приоткрыл сонные глаза, первым, что я увидел, была объемная грудь перед моим лицом, тянущаяся вниз силой гравитации, из-за чего и так немаленький размер казался еще больше. «Изуку, милый, просыпайся», — нежно протянула Инка, положив руку мне на плечо, а я продолжал сонно вглядываться в разрез ее ночнушки, через который было прекрасно видно эти чудесные сиськи без лифчика. Когда я их видел в последний раз так близко, они, кажется, были меньше, пропорционально, хотя для меня они были значительно больше. Пора вставать. Может, она хотела потрясти меня, но делала это слишком аккуратно, и получалось простое покачивание. Все же, глядя на эту картину, я не удержался. Тут никакие железные нервы не помогли бы. Не факт, что и воля из чистого адаманта не выдержала бы. Особенно, когда Инка уперлась коленом на край моей постели. Ее невесомая платьица немного задралась, обнажая бедро женщины. «Изуку». Ее голос дрогнул. Я провел рукой по открывшейся ножке, положив в итоге руку на талию женщины. И она не отстранилась, когда второй рукой я погладил ее тело под ночнушкой, добравшись до такой манящей груди. Наоборот, она, кажется, даже приблизилась, чуть ли не прижимаясь ко мне. Уже когда я потерся щекой о грудинка, до меня начало доходить, что я уже не сплю. Утренняя вялость проходит, хотя, в штанах уже все дымится, образно выражаясь. «С добрым утром, мам, а мне такой сон приснился, и ты там была, угу. Возможно, все будет даже проще, чем я думал. Ей ведь явно нравится то, что я делаю». Она положила свою ладонь на мою руку, но не спешила убрать мою хваталку от своей груди. Не возмущается, даже не изображает возмущения. «Ладно, сейчас встану и приготовлю что-нибудь на завтрак». И когда я вставал, отпустила она меня как-то неохотно. А еще этот, словно ждущий чего-то. «Поиздеваться, что ли?» Мысленно усмехнувшись, я приобнял женщину и поцеловал в щечку. И по ее взгляду сразу стало ясно, что рассчитывала она на большее. «Можешь пока одеться». Уже спустившись на кухню, я задумался. Что же я вообще творю? Сейчас был просто идеальный момент. Я мог взять и завалить Инка в постель, и она уже была бы моей. А я взял и сбежал. Причем, если оглянуться назад в прошлое, это уже не первый подобный случай. Прошлым вечером и позапрошлым я уже мог сделать с ней все что угодно, пока девушка кайфовала от массажа. Получается, это я не решаюсь зайти дальше. Чего я так боюсь? Она, конечно, моя мама, но это мне никогда не мешало делать ее частью своих фантазий. Собственно, с самого начала я не видел в нашем родстве какой-то особой преграды, обращая внимание, в первую очередь, на ее красоту. Тут что-то другое. Может, я просто привык к нашим отношениям и опасаюсь их менять. Я посмотрела, сегодня океанариум открывается с 10, сообщила Инка, заходя на кухню. Она уже была не в ночнушке, а в повседневной одежде. И даже не растрепанная, успела причесаться и завязать хвостик. Ну, пока еще доберемся. Значит, после завтрака уже можно собираться. Да, мы уже давно не проводили время вот так, улыбнулась она. После завтрака мама решила снова переодеться, ведь сначала она одела обычную одежду, а теперь собиралась на свидание. По крайней мере, создавалось именно такое впечатление. Давно я не видел, чтобы она так наряжалась, да и косметикой она обычно если и пользуется, то по минимуму, а сейчас прямо боевую раскраску нанесла. Создавалось уже совсем другое впечатление. Это была уже не милая домашняя мама, а знойная красотка, жаждущая мужского внимания. Было очень необычно видеть ее такой. «Пойдем». И, все же, она оставалась милой домашней девушкой. Никакой макияж не мог этого изменить. На выходе мы заметили Кацуки, что быстро убегал куда-то. «Вот же засранец!» Недовольно высказалась, вышедшая следом Мицуки Бакугоу. «О, привет, Инка, Изуку-кун». При виде нас женщина будто мгновенно подобрела, став в 10 раз любезней. «Привет, вы собрались куда-то?» «Да, решили провести семейный выходной». «Ох, как же тебе в этом повезло с твоим сыном?» С толикой зависти вздохнула Мицуки. «Вот бы и мой был таким же чутким к своей маме. Хах, да, мой Изуку такой ласковый. Потрепала меня по голове мама. Я не понял. Мне что, просто стоять и выслушивать о себе все эти гадости? Если бы вы не были замужем, Бакугоу-сан, я был бы более внимателен к вам. Как мило. Нечасто молодые мальчики делают мне комплименты». Заулыбалась женщина. «Блин, меня даже всерьез не воспринимают. А вот мама как-то слишком крепко взяла меня под локоть. В этом жесте так и чувствовалась ревность. Причем, гораздо больше, чем при разговорах о моих девушках. Будто я тут не просто на другую женщину засмотрелся, а чуть ли, не новую маму себе выбираю. Мы пойдем», — улыбнулась Финка, потянув меня за собой. «Пока-пока», — помахала нам вслед соседка. «Прошли мы немного, и...» «Что это было, Изуку?» — возмущенно прошептала мама. «А что? Я еще в детстве заметил, что Мицуки очень привлекательная женщина. Но, не волнуйся, ей и близко не сравнится с тобой. Это не сработает. Я знаю, что ты достаточно умна для таких уловок. Просто это была правда. А это уже совсем неплохо. Подкат засчитан. Надо же, ей действительно нравятся такие разговоры». Инка и сама не заметила, как начала улыбаться. До океанариума мы и правда добирались достаточно долго, пока доехали, потом еще прошлись по местному парку. Мы пришли как раз к началу первой экскурсии и, заплатив за пропуск, присоединились. Было в достаточной мере интересно. Все эти гигантские аквариумы. Мы словно заглянули в другой мир, совершенно не похожий на нас. «Изуку, смотри, это же акулы. Какие красивые. Но, главное, маме здесь нравится. Смотри, смотри. Мурена, круто же. Уже через 10 минут я чувствовал себя так, будто это я привел свою дочь в океанариум. Вау, какие большие черепахи. И мы точно не зря сюда пришли. Конечно, мне тоже было все это интересно, но куда больше мне нравилось видеть, как радуется этой прогулке Инка. А тюлени, они такие забавные. Собственно, океанариум был просто огромным. И тут даже своя закусочная имелась. Эти кальмары такие вкусные. Бедные головоногие, тебе не кажется, что это больше похоже на романтическое свидание? Поинтересовался я. Конечно, нет, я будто выгуливаю ребенка. Но, мне просто интересно, как она отреагирует на такой провокационный вопрос. Инка слегка покраснела и, явно видно, что она уже об этом думала, иначе смутилась бы гораздо сильнее. Что ты такое говоришь? Да ничего такого. Махнул я рукой. Просто радуюсь. Наверняка другие парни смотрят на нас и думают, как же мне повезло. Они ведь не знают, что ты моя мама. Инка оглянулась. Никто специально на нас не смотрел, но, все же, мы продолжили нашу выходную прогулку. И она стала чаще смущаться. Моя шутливая фраза заставила Инка воспринимать все это в более интимном смысле, чем на самом деле. Когда же мы покидали океанариум, то на одном из рекламных экранов заметили интересную запись. Там показывали нарезку различных сцен со спортивного фестиваля. «Изуку, смотри, это же ты!» – обрадовалась мама. «Там действительно был я. Нес на руках Хачика. Это было незадолго до того, как она выкинула меня за черту. И снято было под таким углом, что сцена получилась просто до ужаса пафосной. Прямо могучий герой спасает принцессу. Момент, когда Урарака меня обхитрила, так и не был показан. Зато вместо моего грандиозного позора показали, как я ударом кулака создаю сверхмощную ударную волну и распыляю в ничто огромную льдину, созданную Тодороки. Просто невероятно!» С немалой долей восхищения выдохнула Инка. Проходящие мимо люди начали к нам присматриваться. Точнее, ко мне, сравнивая с изображением на экране. «Ау, давай-ка пойдем отсюда поскорее!» Решил я поторопить маму. «А что? Сейчас налетят!» Зашептал я. Инка оглянулась. «О, ты прав, давай еще куда-нибудь сходим». Собственно, на океанариуме наше свидание не закончилось. Впереди был еще весь день, между прочим. Вот мы и решили посетить еще какое-нибудь интересное место. И, может, с воображением что-то не так, но выбор пал на кино. Темный зал, все такое. В этой атмосфере мы ненадолго забыли о всяких ограничениях. Конечно, сразу к чему-то серьезному мы не перешли, но... Когда я положил свою руку поверх ее, это воспринималось как нечто само собой разумеющееся. Вспомнилось мое первое свидание с Ачика и Мина. Сейчас было что-то похожее. Тогда мы с Ураракой также держались за руки, сплетая пальцы, а Инка не пыталась отдернуть руку, радуясь моменту и позволив себе чуточку больше, чем может обычная мать. Только, когда фильм кончился, и мы покидали зал, она была вся красная. Полагаю, дело не только в том, что мы почти весь фильм держались за руки, а в мыслях, которые мелькали у нее в голове. Женщина словно преодолела некий невидимый барьер и теперь немного робела, готовясь зайти еще дальше, но ей все еще очень неловко. Может, зайдем еще в какой-нибудь ресторан? Пора уже и пообедать. Впрочем, это было не так уж и хорошо. В смысле, Инка не особо порадовал вкус блюд. Кальмары ей понравились из-за необычности. Как правило, мы их не едим. А тут оказалось, что я готовлю такие же блюда гораздо лучше. Еще куда-нибудь или домой, предложила мама. Уже нагулялась. Было видно, что женщина надеется на второе. Я не против. Главное, что я понял за время этой прогулки, Инка уже готова зайти дальше. Точнее, она готова к тому, что дальше зайду я, сделать шаг самой для нее слишком неловко. Просто безумие. Но вот если я захочу получить больше, чем невинные поцелуи, держание за руку или тисканье груди, то она будет очень даже не против. Максимум, изобразит сомнение и нерешительность, чтобы оправдаться перед собственной совестью, заявляющей, что все это неправильно. В общем, теперь дело за мной. И если я действительно хочу заполучить ее, то, пора действовать. Пойду приму душ, решил я, когда мы вернулись. Хорошо, задумалась мама, тогда я после тебя. Пока так, медлить я не стал и по-быстрому помылся. А дальше, пока Инка задержалась в ванной, я решил подготовиться. Пора так пора. Когда мама вышла из душа, у меня уже все было готово. Она с некоторым интересом осмотрела гостиную. Диван я разложил, так что теперь это, по сути, была кровать. Застели сверху чистую простынь, достал масло. «Мам, я хочу попробовать новый массаж». Щеки девушки зарумянились. «Я, хорошо, только оденусь, не нужно», улыбнулся я. Сейчас, после душа, она была в одном только халате, кажется, даже без нижнего белья. «Как скажешь, только отвернись, пожалуйста». Я выполнил просьбу, и когда она разрешила, повернулся обратно. Инка легла на диван, животом вниз, оставив халат рядом, полностью обнаженная. Я мысленно облизнулся. «Ты слишком напряженная. Давай начнем, пока, с обычного расслабляющего массажа». «Угу». Забравшись на диван к Инка, я приступил к нашему обычному массажу. По крайней мере, с этого мы всегда начинаем. Сейчас она была сильно взволнована. Ведь понимает, что это может перейти в нечто большее, вот и нервничает. Тем не менее, хоть на это потребовалось немного больше времени, но своего я добился. Мама начала расслабляться, по крайней мере, ее тело. Тогда я и взял масло, предварительно включив музыку. Гормоны играют. Передо мной открывается такой потрясающий вид. Сексуальное напряжение только растет и, кажется, что оно пульсирует уже не только в паху, но и во всем теле. Ох, страстно вздохнула женщина. Приятно. Я наконец-то снова мог законно ощупать ее прекрасное тело. Весь день об этом мечтал. И сейчас, хоть я и делал массаж, но это не мешало мне изучать соблазнительные изгибы ее тела. От нее еще и пахнет приятно после душа. МГХ. Слишком увлекся, массируя ее попку. Нужно ведь и по ножкам пройтись. Они у нее такие стройные, красивые. Что-то жарко становится, я пока сниму рубашку, ладно. МГ, угу. Немного отрешенно кивнула женщина. Я даже не врал. Тут действительно стало очень уж горячо. Знаешь, мне даже как-то обидно, заявил я, снимая с себя верх. МММ, у тебя такое горячее тело. Изу. Инка прикусила губу и тихо застонала, когда я провел рукой по ее ножке вверх. Очень близко. Моя ладонь медленно остановилась у самих райских врат. Еще чуть-чуть и я их коснусь. Хоть вначале она легла ровно, так, что я ничего сокровенного там не мог увидеть, но, постепенно, она расслабилась и уже не сжимала ноги вместе. А потом, когда я начал массировать эти прекрасные ножки, то передо мной раскрылись райские врата. Возбужденные и влажные губки, которые уже сочатся желанием, призывая к действиям. Я снова провел ладонью по ноге Инка. Мягко. Ха-ах. Прерывисто вздохнула женщина. Когда моя рука снова подобралась к сокровенной щелочке, она чувственно вздрогнула. Эротический массаж распалил Инка еще сильнее, чем я думал. Твое тело так сильно жаждет ласки. Раз она кончила от одного только массажа. Сглотнув слюну, я продолжил. Погладив спину женщины, я положил руку на ее плечо и перевернул Инка на спину. Это было просто потрясающе. Она послушно перевернулась, открыв мне все, даже не думая прикрываться или зажиматься. И как же она красива. Позволь мне позаботиться об этом. Шепчу, наклоняясь к лицу Инка. Да-да. Ее рука нерешительно касается моего торса. Взгляд девушки говорит многое, что сейчас она позволит мне все. И, на этот раз я уже точно не намерен сбегать от такой возможности. Я уже и так слишком долго тяну. Кладу руку на затылок девушки и приближаю ее лицо к себе. Еще немного и я ловлю ее сочные пухлые губки в поцелуе. Это чувство. Триумф. Глава 30. Героический инцест 18+. Распаляясь, я оторвался от губинка и принялся изучать губами ее шейку. Сжимаю в руке мягкую грудь женщины, такую приятную на ощупь. Продолжаю целовать, спускаясь ниже и ниже. И вот, я уже добрался до этих потрясающих сисек. Сразу такой ностальгией повеяло и, как в детстве, я прильнул губами к ее горячим возбужденным соскам. ММГХ. Пальчики девушки зарылись в мои волосы, и Инка постаралась прижать меня к себе. Мне и правда хочется убежать. Я держу в руках запретный плод и уже коснулся его губами, начинаю медленно впиваться зубами, но еще не откусил, не ощутил вкус самой мякоти. К сожалению, грудь Инка так и не дала мне ощутить вкус любимого детского лакомства. Это были просто большие красивые сиськи, но без грамма молока. Печалька. Хах, Изуку. Умильно посмотрела на меня Инка. Очевидно, она тоже вспомнила те времена. Ох. И я снова потискал ее груди. Хотелось и дальше продолжить их сосать, пусть и без молока, но продвинуться дальше мне хотелось не меньше. Сжав всю свою волю в единый кулак, я нашел в себе силы отпустить. Прекратить мять ее сосок губами, чтобы пойти дальше. Точнее, не дальше, а ниже. Я продолжил покрывать ее тело поцелуями, спустившись по торсу к животику. Он был не такой уж и плоский. Некоторое время назад она занималась упражнениями и заметно похудела, но потом забросила это дело. Пока ее даже пухленькой не назвать, она все еще стройная, но ее фигура уже не такая спортивная, как раньше. Но, мне и так нравится, она все равно прекрасна. Изуку, ты, наконец-то, я добрался сюда, прямо к райским вратам. Но, лишь легонько поцеловав ее нижние губки, я приподнялся и взял в руки ножку Инку. К самому сладкому я вернусь попозже, а пока, эта прекрасная ножка также нуждается в моих поцелуях, и вторая тоже. Изуку, я, голос Инка дрогнул, трисес, шикнул я, приложив палец к ее губам, не останавливай меня, девушка трепетно вздохнула, я же не удержался и погладил ее губы пальцем, такие мягкие и приятные. Инка сама приоткрыла ротик и неуверенно попробовала мой палец, облизав, она начала его посасывать. Пристроив руку поудобнее, я засунул палец глубже и это стало чем-то даже походить на поцелуй. Только вместо языка с моей стороны был палец. Хотя, воображение порой рисовало другие картины, еще более развратные. Это была забавная игра, но, вскоре я вернулся к ножкам и начал медленно подниматься. Целуя гладкую кожу Инка, я снова приближался к ее сладкой щелочке. Погладив рукой милый пушок на ее лобке, я снова прикоснулся губами к ее кошечке. Но на этот раз я не собирался так же быстро оставлять ее. Наоборот, жадно впился в нее губами, словно в сочный мягкий фрукт, заявляя, что тут я теперь надолго. «Изуку, что же ты делаешь?» Трепетно простонала женщина, положив руки мне на голову. Обхватив ее горячие бедра руками, я начал изучать языком сладкую мякоть запретного плода. Поддавшись импульсу, Инка свела ноги, нежно зажав ими мою голову. Я ничего против не имел. Эти ножки просто потрясающие и мне нравилось чувствовать, как моей головы касаются ее округлые бедра. Вообще, люблю красивые женские ножки. Но и грудь я тоже люблю. Поэтому, отпустив одну из чудесных ножек Инка, я решил потискать ее грудь. Девушка тяжело и прерывисто вздыхала, порой выдавая милые стоны. Я практически чувствовал, как ее киска пульсирует от растущего напряжения, предвкушая оргазм. И, наконец-то, вздрогнув так, будто ее поразил электрическим импульс, Инка брызнула своим нектаром, продолжая вздрагивать от удовольствия. Ну, теперь, по крайней мере, она уже получила свою порцию запретных наслаждений. А вот я еще только на половине пути, Инка. Произнес я ее имя. Я даже не помню, когда последний раз произносил это вслух. Но, почему-то, мне было неловко обращаться к ней сейчас как обычно. А так было даже немного необычно, в хорошем смысле. И, хоть сам я еще не был удовлетворен, но, к своим словам отнесся серьезно. Я о том, что это горячее женское тело передо мной требует ласки и кто-то должен об этом позаботиться. Сперва отстранившись, я приобнял Инка и притянул ее к себе, развернув. Помяв ее грудь одной рукой, вторую я опустил к заветной щелочке. Ах, чудовищная ловкость мне и тут помогает. Девушка еще не отошла от прошлого оргазма, но уже стонет от удовольствия в предвкушении нового. Ощутив, как мой член прижимается к ее попке, Инка начала возбужденно ерзать. Или же это от того, что я игрался с ее клитором и щелочкой. Но, это было чертовски приятно. Гормоны во мне просто бурлили, как лава в жерле вулкана, готовая вот-вот вырваться на свободу. Казалось, я могу кончить уже только от того, что Инка потерлась об него. Уже вскоре Инка чувственно вздрогнула и свела ноги вместе, сжав между них мою руку. Хоть она и кончила, я продолжал играться с клитором женщины, отчего она продолжала вздрагивать. Откинувшись назад, прижавшись ко мне спиной, она еще немного сместилась в сторону и повернула голову на бок. Этого было достаточно, чтобы я мог ее поцеловать. «Ты такая сладкая!» Произношу через некоторое время, прерывая поцелуй. «Мы правда это делаем?» Инка просто не могла до конца поверить, что все это происходит наяву. «Да, тебе нравится. Это приятно». Провожу рукой по ее роскошному телу. «Хах, да-да. Ты ведь хочешь, чтобы мы зашли дальше, мама?» Все же, я переборол неловкость и произнес это. Инка опустила голову, чтобы скрыть от меня свое лицо. «Да, хочу». Ей было очень стыдно произносить это. Но, весь этот стыд делает процесс еще более притягательным и волнительным. Дальше я хотел сделать все сам, но Инка тоже решила проявить инициативу. Отстранившись от меня, она привстала на четвереньки, опираясь на диван коленами. Ее груди покачнулись вниз, и я теперь просто не могу оторвать от них взгляда. «Позволь мне», — выдохнула Инка, протянув руку к моим штанам. Я был так напряжен от всего этого, что мой напарник чуть не выстрелил впустую, когда рука Инка погладила его через мои штаны. Все еще не решаясь встретиться со мной взглядом, она расстегнула мои брюки, но дальше ей было неудобно и я поспешил совсем снять штаны, чтобы не мешались. И, похоже, она немного извращенка. Оттянув мои трусы, она некоторое время разглядывала мой стоящий член, погладила его и, наклонившись, прижалась к нему лицом, шумно выдыхая его запах. Вся эта картина была какой-то нереальной, словно была сценой из какого-то хентая, а не происходила со мной в реальности. Налюбовавшись на моего дракона, Инка провела по нему языком, попробовав на вкус. Поиграв с моим членом еще немного, она наконец-то взяла его в рот. Это и близко не минетасуи, но, сама ситуация и то, кто сейчас у меня отсасывал, полностью компенсировали данный недостаток. Инка старалась сделать так, чтобы мне было как можно приятней. А я еще до того, как она начала, был уже почти на грани. Я уже почти. МГХ. Инка не собиралась прекращать. И она все еще прячет от меня свое лицо, наклонив голову во время минета так, чтобы ее волосы спадали вниз и закрывали от меня все. Только меня это не устраивало. Поправив ее челку, я погладил женщину по голову и постарался мягко изменить ее наклон. «Посмотри на меня, ММММ». Я наконец-то смог посмотреть ей в глаза. В них плескалось столько смущения и страсти, немного испуга и море любви. Ни одна другая девушка не смотрела на меня таким взглядом. Даже мои девчонки. И не только взгляд, само выражение лица Инка было невероятно милым. Для меня это было уже последней каплей, я ведь и так был на пределе. По моему изменившемуся лицу женщина поняла, что я уже достиг предела, и она, вновь наклонив голову, заглотила мой член поглубже. Так, что когда я кончил в следующий момент, то спустил все прямо ей в горло. И после она снова посмотрела на меня, уже сама, во взгляде женщины появилось больше решимости. А мне надоело просто пялиться на покачивающиеся груди Инка. Я хочу их трахнуть. Получилось немного грубо, но Инка была не против. Присев, она сжала свои груди вместе и лукаво улыбнулась. Они так тебе нравятся, Изуку. Инка стала заметно храбрее. Твои сиськи самые лучшие из всех, что я видел. Просто потрясающие. И как много ты видел? Достаточно. Нет-нет, мне интересно. Она уже настолько осмелела, что начала заигрывать со мной. Во взгляде Инка заплясало веселье игривой кошечки. Давай, потом посчитаем, а сейчас иди ко мне. Кладу руки ей на плечи и притягиваю поближе. Ха-ха. Подсев поближе, она наклонилась, и мой боец оказался зажат между великих гор, взят в плен сексуальными террористами. Уже побывав в ее ротике, после оргазма, мой член был достаточно влажный и без проблем скользил между пышных мягких грудей. «Тебе так нравится?» – смущенно спросила Инка. «Это просто невероятно. Вверх-вниз». Продолжая массировать мой член, она опустила голову и лизнула кончик его головки. Она так старалась, и уже через пару минут я готов был кончить. «Я сейчас». Инка сжала свои сиськи покрепче, полностью утопив в них моего бойца. И когда я кончил, семя просочилось в ложбинку ее груди. И только когда она перестала сжимать их, сперма растеклась по ее груди и начала стекать вниз. «Мама, я собираюсь взять тебя, прямо сейчас». Достаю из-под дивана презервативы. Собственно, подготовка перед массажем включала и закладку тайника с боевой экипировкой. «Ха, хорошо». Голос сынка слегка дрогнул, но ее взгляд горел в нетерпении. Подготовив напарника к нападению, я мягко повалил Инка на диван, нависнув над ней. Наши взгляды снова встретились. Больше слова были не нужны. Слегка потеревшись членом о ее киску, я пристроился к влажной щелочке и вошел внутрь. Согнув ноги, Инка свела их, прижимаясь ко мне своими горячими бедрами. «Хах!» – тяжело вздохнула женщина, когда я начал движение. Она сегодня была такой страстной. И сейчас, вид моей спермы на ее груди и торсе возбуждал еще сильнее, словно некое физическое подтверждение того, что теперь эта женщина принадлежит мне. Какое-то животное удовлетворение от того, что самка помечена. Дальше, хоть двигался в основном я, Инка начала нетерпеливо покачивать тазом в ответ. Наши тела сплетались в страсти. Опустив ножку Инка, я зажал ее своими бедрами, а вторую ногу девушки задрал повыше, при этом продолжая трахать ее киску. Девушка слегка повернулась в сторону, из-за чего ее грудь снова покачнулась, частично упав на простынь. Продолжая держать ее ножку одной рукой, второй я схватился за эту манящую грудь. «Ах, да», — напряженно застонала Инка. «Все это так невероятно, то, что мы сейчас делаем, Изу», — простонала девушка, прикрыв рот рукой. «Все же, лучше не кричать, а то соседи услышат, ага». Инка содрогнулась в оргазме, но я не закончил и продолжал наслаждаться ее влажной щелочкой. Хотя, в презервативе ощущения были немного не те. Нужно будет потом что-то придумать, чтобы обойтись без него. «Ох, Изуку, что же мы делаем?» — вздохнула Инка, когда я остановился. Хоть я тоже достиг оргазма, но не спешил вытаскивать своего бойца с вражеской базы. То, чего мы оба хотим, полагаю. Правда, сейчас больше хочу я. После очередного оргазма либидо Инка насытилась, а вот я был настроен на продолжение. Все же покинув ее киску и перевернув женщину на живот, я раздвинул ее ножки и снова вошел в сочную щелочку. И она снова начала возбуждаться, пока я ускорял движение. Ее мягкая попка слегка пружинила при каждом толчке. И во время секса мне в голову пришла неожиданная мысль. Если мы теперь будем спать вместе, а не в разных комнатах, я не смогу ночью сбегать на поиски злобного злодюса. И даже если мы продолжим спать в своих кроватях, появится немалая вероятность, что Инка решит навестить меня ночью. Ну и ладно, такие неудобства я готов принять. Мы продолжали предаваться любовным утехам еще очень долго. Хоть Инка и требовалось больше времени на восстановление. Порой мы прерывались ненадолго, но потом снова продолжали. Помылись вместе в душе, потом перебрались в спальню, из которой не вылезали до самого вечера. Моя мама словно сбрасывала все накопленное напряжение. Все же, за все те 15 лет, что мы жили вместе, у нее ни разу не было мужчины. Или она очень хорошо это скрывала, но, вряд ли. И теперь уж она отрывалась вовсю. «Ох, Изуку, мы же только помылись, во второй раз», — простонала Инка поздно вечером. «Да, прости, МГХ. Изу, завтра же не нужно рано вставать. Завтра выходной. Тогда, хорошо, можем еще раз. Или два. Слезть с такой женщины, пока один из нас окончательно не выдохнется, это просто непростительный грех. Так что, двумя раундами все не ограничилось. Только глубокой ночью, когда Инка уже устала и перестала активно отвечать на мои ласки, я прекратил. И мы действительно засыпали в одной постели. Я не против, если так теперь будет всегда. Ну, или почти всегда. Утром же, проснувшись, я еще полчаса лежал в постели и любовался спящей Инка. «Ммм», приоткрыла она сонные глазки. «Изуку, чтобы напомнить о вчерашнем, я помог ей проснуться с помощью страстного поцелуя». Уже почти привычно женщина зарылась пальчиками в мои волосы и ответила на поцелуй с чувством, практически сразу сбрасывая с себя сонливость. «Хах, так это и правда было. Да, мама. Но, и что теперь? Не знаю. Может, завтрак? Или сперва покувыркаемся?» «Изуку, я же серьезно. Я тоже». Провожу рукой по талии девушки. «Но, если это была ошибка, мы же...» Не дав ей договорить, я снова поцеловал Инка. Вместо слов я нашел другой способ. Продолжая целовать женщину, я начал массировать ее грудь. Постепенно от этого мой дракон поднял голову и уткнулся в бедро девушки. «Я тебя люблю», спокойно произношу, прекращая поцелуй. «Я тоже, но, как-то это все неправильно. Разве это важно?» И пока она снова не озвучила свои сомнения, я возобновляю поцелуй. От моих ласк ее горячее тело начало возбуждаться все сильнее и разуму Инка стало сложнее выразить сомнения. «Ох, Изуу, не останавливайся. Вот так-то лучше. Ты же не думала, что попробовав твое горячее тело, я так просто от него откажусь. И, в конце концов, выбрались из кровати мы еще не скоро». Она поддалась, и мы вновь начали безумно сношаться, снова и снова. Пока Инка, все же, не проголодалась. Правда, это был уже не завтрак и даже не обед, но до ужина еще рано. Но, не считая этого, весь выходной мы фактически провели в постели. Только к вечеру, когда обессилевшая от секса Инка начала в полной мере осознавать, с кем она на самом деле связалась, я вспомнил о своих обязанностях. «Черт, мам, ты меня так заездила, что я совсем забыл о сортировке». «Я заездила», опешила уставшая женщина. «Прости, мне еще нужно отсортировать предложение профи моего класса. Я ведь староста, ты помнишь. Но, не волнуйся, я постараюсь поскорее закончить, чтобы твое шикарное тело не осталось без причитающейся ему ласки. Эн, не торопись. Кажется, я действительно слишком уж замучил ее, хоть Инка и понравилась, но нужно быть с ней помягче. И, все же, она так горяча, что сдержаться просто нереально. Ее хочется снова и снова. Может, я просто слишком долго мечтал об этом и теперь, дорвавшись до вожделенного тела, не могу остановиться. Ладно, прости, мам, я постараюсь быть сдержаннее». Повздыхав, мне пришлось заняться делом. Предложений было очень много, и я мог застрять с этим делом надолго. Кто-то другой мог бы и не успеть вовсе. Ну, хотя бы мама отдохнула. «А что это за предложение?» — поинтересовалась она, наблюдая за моей работой. «Скоро у нас начнется учебная практика», — поясняю ей. «Мы будем учиться неделю в одном из геройских агентств, а это предложение от профессионалов на практику. Можно выбрать среди них или же пойти в одно из национальных агентств. И эти приглашения, они именные». «Да, на фестивале многие ученики хорошо себя показали и получили предложение от героев. А тебе тоже прислали такое приглашение?» «Еще бы», — хмыкнул я. В памяти всплыл видеоролик, который мы наблюдали вчера. С таким пиаром вовсе не удивительно, что я оказался лидером по количеству предложений. И только потом шли финалисты. Причем Урарака получила больше предложений, чем Ашида. Что умею, я не знаю. И вряд ли они на своем факультете проходят геройскую практику. «Может, тебе помочь?» — предложила Инка. «Не нужно», — улыбнулся я. Мои пальцы просто летали по клавиатуре. Мне даже казалось, что сигнал от кнопок слишком медленный. Приходилось сдерживаться, так как просчитывать все наперед не очень-то получалось, видно, интеллекта не достает. Но, в любом случае, документы я сортировал с просто безумной скоростью. Инка впечатлилась. «Знаешь, ты мог бы подрабатывать в административном архиве. Мне это не интересно». Пожимаю плечами. «А быть героем интересно. Ты ведь, на самом деле, уже давно этим занимаешься». «Ну, да. Как-то неловко получилось». «Ну, у тебя хорошо получается», — вздохнула Инка. «Но, разве это не опасно? Мам, ты же знаешь, на что я способен. Да, но, просто пообещай, что будешь осторожнее. Она погладила мои плечи. Я тебя очень сильно люблю, прошептала Инка, потеревшись щекой о мои волосы. Хорошо, обещаю, что буду осторожнее. И я тебя тоже люблю. Лучше не говорить ей о том, что моя неуязвимость не абсолютна. Тот же человек Фейспалм легко смог ранить меня, а значит, мог бы и убить, скорее всего. Уверен, существует немало других причуд, также способных нанести мне серьезный урон. Так что, хоть я и не говорил всего, но обещание дал искренне. Мне действительно нужно быть осторожнее с реальными злодеями. Глава 31. Героические имена. Выходные были просто невероятные. Но, это чудесное время прошло, и пора было возвращаться к учебе. Правда, настроение у меня все равно было замечательное. После хорошего секса у меня всегда хорошее настроение, ага. Пока, мам. Притянув Инка к себе, я поцеловал ее в шею, попутно вдоволь облапав. Она же приподняла мою голову и поймала мои губы для страстного поцелуя. Нет-нет, если мы так продолжим, я ведь точно опоздаю. Все, я побежал. Женщина провожала меня жадным взглядом. Она уже начала привыкать к этому. Столько лет ей было ни на кого направить всю эту сексуальную энергию, а теперь же она бы просто утопила меня в любви, если бы не моя выносливость. И, пока мне не захотелось остаться еще ненадолго, я поспешил покинуть дом. Подскочив вверх, я использовал ограниченные ударные волны для разгона и маневрирования, чтобы добраться до академии как можно быстрее. Думал, все будет как обычно, но, когда до академии было уже совсем ничего, к своему удивлению, я столкнулся с персонажем, который передвигался тем же способом. «Ау, юный Мидория, спешишь в академию?» — махнул мне рукой несущийся по воздуху всемогущий. «Да, а вы, полагаю, на работу?» «Ха-ха-ха!» — громко рассмеялся этот, нет, не фрукт, но и овощем его не назвать, чертов клубень. «Все верно, мой мальчик, я тоже спешу в академию. Но, раз уж мы встретились, можешь ответить на два вопроса?» Ну ладно, мы сбросили темп и уже просто бежали по земле. «Для начала, почему ты хочешь стать героем?» «Это мое хобби», — пожал я плечами. «С детства этим занимаюсь, вот и решил, что если мне за это еще и приплачивать будут, то я смогу жить на любимом деле, не тратя время на скучную работу». «Вот как?» «И еще вопрос, что ты думаешь о своей причуде? Тебе хватает сил или ты мог бы стать лучше?» «О, мне кажется, что у меня уже слишком много сил, но, я продолжаю развиваться. Моя способность позволяет накапливать силу со временем, и с каждым днем я понемногу становлюсь сильнее». «Ясно, это хорошо, а к чему все эти вопросы?» «Хмм, просто интерес. И, мы уже пришли». Действительно, академия была на расстоянии одного прыжка. Ну, обычный человек преодолел бы это расстояние минут за 10, а нам и пары секунд хватит. Только, Алмай сразу направился в академию, а я заметил одноклассника и решил поздороваться. Фух. Приземлившись у ворот академии, разворачиваюсь к Иде. «Привет. Куда так несешься? Опаздываем же. Доброе утро, Мидория. Поспешим. Эй, до начала еще 5 минут. Ученики Юэй должны приходить за 10 минут до начала. Эй-эй, ты где такого нахватался? А ну прекрати. Пунктуальность, чтоб ты знал, это вежливость королей. Приходить раньше так же невежливо, как опаздывать». Тень я замедлился, а потом и вовсе перестал бежать. Парень посмотрел на меня так, будто я изрек некую великую мудрость. «Ты прав, ведь если мы приходим раньше учителя, он может почувствовать себя неловко, будто это не мы пришли рано, а он опоздал». Где-то в стороне громыхнуло. Мы с Идой посмотрели на небо. «Здесь тучи только собираются, а вот в другой части города уже ливень вовсю льет и молнии искрят». «Ты как?» «Решил я проявить участие». «Нормально. Если ты из-за моего брата, прости, что заставил волноваться», — изобразил он присутствие бодрого духа. «Ну, как знаешь, если понадобится помощь, можешь мне позвонить». «Спасибо, но со мной действительно все нормально». «Ладно, не буду навязываться. Но это не значит, что я совсем уж отстранюсь. У меня все еще есть контакт индейца, так, на всякий случай». Тем временем, мы дошли до нашего класса. И тут, Изуку. Мне на шею сразу бросилась Яшида. «Ха, соскучилась, моя девочка». «Ха-ха, конечно же». Закинув мне руку на плечо, демонетка завела меня в класс. Тут уже были и Ачика, и Цуючан. Как провели выходные? Спрашиваю у них. Я съездила к родителям. Улыбаясь, заявила Мина. Хо, похоже, мы все провели выходные с семьей. Улыбнулся я. Мы с мамой ездили в океанариум. У, это так мило. Ну да, конечно. А это только меня приветствовали люди на улице. Выдал Эйджира. Выкрикивали мое имя и все такое. Это все признание. Кивнул я. Теперь и вы познакомились с этим чувством. Мессемис, Трсбин. Воскликнул Аима. Черт. Так вот откуда это пошло. Ах ты мерзавец, Аима. Из-за этого клоуна меня теперь порой тянет на французские фразочки. А меня подбадривали дети. Ква. Заметила Асуи. И Бакугоу. Заткнись, тупая амфибия. Ха-ха. Это надо было видеть. Рассмеялся Каминари. Да, дети, унижающие Кацуки. Я бы тоже хотел поглядеть на этот шедевр. Но Юи, это же просто обалдеть. Мы прославились за один день. Кажется, я начинаю тебя понимать. Улыбнулась мне демонетка. Это смущает. Призналась Урарака. Ква. Кивнула лягушонка. В следующий момент зашуршали двери, и все ученики мгновенно оказались на своих местах, сидя за партами. Утро. Это было своеобразное пожелание доброго утра, только с явным намеком на то, что оно ни разу не доброе. В класс вошел Айзава Сенси. Небритый, весь помятый, с красными от недосыпа глазами. Учитель с некоторым недовольством посмотрел на меня, но ничего не сказал. Ну, просто я прислал отсортированные приглашения поздно ночью ему на почту. Похоже, он с ними работал, вот и не доспал. Ну, или нет. У этого парня всегда такой вид уставшего от жизни бездомного бродяги. Ладно, сегодня у вас будет немного необычный классный час, выдал он. Многие сразу насторожились, подозревая какую-нибудь проверочную работу. Пришло время выбрать вам геройские псевдонимы. Ара-ара-ара. Весь класс сразу пришел в возбужденное состояние. Кто-то подскакивал с места от переизбытка эмоций. Мне же было норм, у меня уже есть такое прозвище, пусть и неофициальное. Блин, у меня их даже целых два. Это связано с предложениями от профессионалов, о которых я упоминал ранее. Продолжил он, как ни в чем не бывало. Ученикам пришлось самими притихнуть, чтобы расслышать учителя. Эти предложения будут иметь значение, только когда у вас появятся опыт и боевые навыки, которые будут оцениваться во второй год обучения, и в третий. Сейчас вы сможете только пройти школьную практику, но полноценными напарниками героев это вас не сделает. Ну, все равно здорово. Пробурчала тихо Ачика. Это показатель интереса профессионалов к вам. Но ко времени вашего выпуска этот интерес может угаснуть или исчезнуть вовсе. А сейчас. Учитель стукнул по доске и на ней появился график, тот самый, который я тщательно составлял всю ночь. Как видите, вы все хорошо постарались, заметил учитель. Ведь в целом график был более-менее сбалансированным. Прошедшие в турнир ученики, конечно, получили больше предложений, но не так, чтобы намного. Тодороки, хоть и показал себя не с лучшей стороны, но получил он довольно много предложений. Изуку, пропела Ашида. Да, ты же получил предложение от диких кошечек. Хитро прищурилась демонетка. Нет, расстроился я сразу. Они не набирают стажеров и практику не принимают. Ау, бедняжка, изобразила она жалость. А я действительно был расстроен этим фактом. Когда я вчера не нашел среди своих предложений заявку от диких кошечек, то посмотрел в интернете последнюю информацию об их агентстве. Сейчас они действительно не принимают новичков, совсем. Пришлось выбирать между другими сексуальными героинями. Я так и не определился, пойти к драконице или к зайчонку, в смысле, к крольчихе, ну или к гигантессе. Эти три предложения я и оставил себе для выбора. Рюкю, Мирука и Леди Гора. В любом случае, вы все равно получите опыт на месте работы. Продолжил Айзава Сенси. Вы уже почувствовали на себе, что значит бороться со злом, к сожалению. Но, надеюсь, опыт работы с профи, как полагается, даст вам гораздо больше. И поэтому нам нужны геройские имена, заявил Сата. Думаю, это будет весело, обрадовалась Урарака. И снова слово взял учитель. Позже вы сможете выбрать для себя другое имя, но лучше сразу определиться окончательно. Иначе будет просто настоящий кошмар, вздохнул я. Пф-ф-ф, зеленый, фыркнула Ашида, но замолчала, когда я недовольно уставился на нее. В любом случае, Я ничего особенного от этого классного часа не ожидал, пока к нам не зашел другой преподаватель. Имена, которые вы возьмете сейчас, это имена, под которыми вас будет знать весь мир. Вошла в кабинет сексипсмщица, Немури Каима, собственной персоной. Она же Полночь Сенси, чувственный учитель Садамаза. Ну, так и есть, согласился с ней Айзава. Полночь Сан будет заниматься оценкой ваших геройских имен. Ваше будущее, ладно, сами разберетесь. Айзава, вздохнула Немури, глядя на то, как ластик заворачивается в спальный мешок. Он опять превращается в гусеницу. Да, будущее, кивнула она уже нам. Постарайтесь отразить в своем имени ваши стремления, то, кем вы хотите стать в будущем. И она начала пускать по рядам небольшие таблички, где мы должны записать свой вариант геройского прозвища. На все про все нам дали 15 минут. Многие подошли к делу серьезно, а кто-то просто лодырничал, как я. Что писала Ашида было не видно, но мордочка у нее была очень увлеченной. Ачика, кажется, немного смущалась того, что вскоре должна будет показать свой вариант классу. Итак, время почти подошло. Кто готов поделиться своим именем с классом? Протянула Немуричан. Оглянувшись, вижу, что все мандражируют. Ну, тогда. Юга Аима резко встал с места. Смело. Уже не первый раз замечаю за этим парнем такую особенность. Он совершенно не боится опозориться. Приготовьтесь. Имя сверкающего героя. Я не могу перестать подмигивать. Благодаря табличке было понятно, что последнее предложение и было его геройским прозвищем. Парень слегка перестарался. Класс выпал в осадок, а вот Полночь начала серьезно обсуждать это предложение, делая свои уточнения насчет того, что псевдоним можно и сократить. В общем, его отправили обратно, исправлять псевдоним. Отлично. Я следующая. Решилась Ашида. Зовите меня королева чужих. Такого даже я не ожидал. Она даже пририсовала смайлик в виде королевы ксеноморфов. Двойка. Экспрессивно воскликнула Полночь, взмахнув плетью. Ты стремишься к образу этой ужасной кислотной твари. Одумайся. Одумайся, пока не поздно. И верни окна. Но, такого отношения уже я не мог стерпеть. Полночь Сенси. Вы не правы, заявил я, привлекая внимание всего класса. Только взгляните, сколько в интернете эротического контента по ксеноморфам. Разве это не показатель того, что люди просто обожают чужих? Ну, растерялась Немури. К такому аргументу она была не готова. Есть еще авторские права. Все же нашла она, чем ответить. Сейчас все права на образ чужого принадлежат компании Disney. Лучше не упоминать, что они сделали с этими правами. ТЦ. Расстроилась Мина. Можно я следующая? Подняла руку Асуи. Немури приветливо махнула рукой к месту у доски. Я выбрала это имя еще в младших классах. Фраппи. Героиня, что начинает действовать в дождливый сезон. Аво. Какое милое имя. Дружелюбное. Это то, что нужно. Обрадовалась Полночь. Берите с нее пример. Особенно ты, девочка-ксеноморф. Мое воображение тут же нарисовало типичную ксеноморф-тян в милой вязаной кофточке. Изуку, а ты что? Зашептали у меня за спиной. Ладно, я следующий. Поднимаюсь, когда Асуя возвращается на место. Отлично. Собственно, я сразу записал свое привычное прозвище. Гром. Просто и со вкусом. Ну, наверное, для тебя это было несложно. Почти хмыкнула Полночь. Как есть. Пожимаю плечами. И, это вполне подходит, засчитано. Следующим, после меня, вышел Киришима. Аво. Это из уважения к герою Алый Бунтарь. На карточке Эйджира было Красный Бунтарь. Плагиат или дань уважения. Именно. Подтвердил парень. Он, конечно, немного ретро, но мне нравится его образ. И боевой дух. Поддержала Урарака. Хо, знаешь, если выберешь это имя, то многие будут ждать от тебя соответствующих результатов. Я готов к этому. Дальше выходили и остальные наши одноклассники. Киякаджира выбрала себе псевдоним «Наушный разъем». Понятно почему. Мезашаджи был не очень оригинален, «Тентакль», «Хантасера», «Целлофан». Можно было придумать что-нибудь и получше. Машира Аджира, «Человек-хвост». Ну, хотя бы звучит. Рикида Сата. Забавно, учитывая, что он вышел сразу после Аджира. «Человек-сахар». Мина тоже вышла с новым вариантом. Скажем потом спасибо Хатсуме. Теперь геройское имя демонетки, Пинки, Динки Каминари, Электрозума, Тору Хагакури, невидимая девочка, мама Яйоразу, креатив, Шата Тодороки, Шата, просто твое имя, уверен, да, удивительно, но за счет этого он даже выделился, Фумикаге Такаэми, Цукуэми, Юга Аэйма, сверкающий, Минору Минета, виноградный сок, герой, который готов сорвать с себя все, немного двусмысленно, Каджикода, анима, ему подходит, король взрывокиллер, прорычал Бакугоу. Парень корчил злобную рожу, явно пытаясь скрыть смущение. Думаю, придумай, лучше, что-нибудь другое. Отправила его обратно Немури. А потом наконец-то вышла Урарака. Выступления других учеников помогли ей справиться со своим смущением. Уравити. Броско и мило. Очень цепляет, звучит прекрасно. Это то, что надо. Оценила Полночь. Кто дальше? Ида. Глубоко вздохнув, Тенья продемонстрировал свою карточку. Было видно, что это не первый вариант, на карточке оставались следы от ластика. Но, конечный вариант был весьма сильным заявлением. Ингениум. Я решил продолжить дело своего брата. Спокойно сказал он. Ясно, думаю, это подойдет. Но, ты уверен? Да. А следом снова вышел Кацуки. Барон Взрывокиллер. Не пойдет. Бакугоу, не сходя с места, быстро исправил карточку. Герцог. Стоп. Перебила его Полночь. Давай еще раз. Похоже, ей тоже было интересно.